Глава 14. Доктор еще не вставал, и лакей сказал, что поздно легли и не приказали будить, а встанут скоро. Лакей чистил ламповые стекла и казался очень занят этим. Эта внимательность лакея к стеклам и равнодушие к совершавшемуся у Левина сначала изумили его, но тотчас, одумавшись, он понял, что никто не знает и не обязан знать его чувств, и что тем более надо действовать спокойно, обдуманно и решительно, чтобы пробить эту стену равнодушия и достигнуть своей цели. «Не торопиться и ничего не упускать», — говорил себе Левин, чувствуя все больше и больший подъем физических сил и внимание ко всему тому, что предстояло сделать. Узнав, что доктор еще не вставал, Левин из разных планов, представлявшихся ему, остановился на следующем. Кузьме ехать с запиской к другому доктору, а самому ехать в аптеку за опиумом. А если, когда он вернется, доктор еще не встанет, то, подкупив лакея, или насильно, если тот не согласится, будить доктора во что бы то ни стало. В аптеке худощавый провизор, с тем же равнодушием, с каким лакей чистил стекла, печатал облаткой порошки для дожидавшегося кучера и отказал в опиуме, стараясь не торопиться и не горячиться, назвав имена доктора и акушерки и объяснив, для чего нужен опиум, Левин стал убеждать его. Провизор спросил по-немецки совета, отпустить ли, и, получив из-за перегородки согласие, достал пузырек, воронку, медленно отлил из большого в маленький, наклеил ярлычок, запечатал, несмотря на просьбы Левина не делать этого, и хотел еще завертывать. Этого Левин уже не мог выдержать. Он решительно вырвал у него из рук пузырек и побежал в большие стеклянные двери. Доктор не вставал еще, и лакей, занятый теперь постилкой ковра, отказался будить. Левин, не торопясь, достал 10-рублевую бумажку и, медленно выговаривая слова, но и не теряя времени, подал ему бумажку и объяснил, что Петр Дмитрич, как великий значителен казался теперь Левину, прежде столь неважный Петр Дмитрич, обещал быть во всякое время, что он, наверное, не рассердится, и потому, чтобы он будил сейчас. Лакей согласился, пошел наверх и попросил Левина в приемную. Левину слышно было за дверью, как кашлял, ходил, мылся и что-то говорил доктор. Прошло минуты три. Левину казалось, что прошло больше часа. Он не мог более дожидаться. «Петр Дмитрич! Петр Дмитрич!» — умоляющим голосом заговорил в отворенную дверь. «Ради Бога, простите меня! Примите меня как есть! Уже 2 часа!» «Сейчас! Сейчас!» — отвечал голос, и Левин с изумлением слышал, что доктор говорил это, улыбаясь. «На 1 минуту! Сейчас!» Прошло еще 2 минуты, пока доктор надевал сапоги, и еще 2 минуты, пока доктор надевал платье и чесал голову. «Петр Дмитрич!» — жалостным голосом начал было опять Левин, но в это время вышел доктор, одетый и причесанный. «Нет совести у этих людей», — подумал Левин, — «чесаться, пока мы погибаем». «Доброе утро», — подавая ему руку и точно дразня его своим спокойствием, сказал ему доктор. «Не торопитесь. Ну-с». Стараясь как можно быть обстоятельнее, Левин начал рассказывать все ненужные подробности о положении жены, беспрестанно перебивая свой рассказ просьбами о том, чтобы доктор сейчас же с ним поехал. «Да вы не торопитесь. Ведь вы знаете, я и не нужен, наверное, но я обещал и, пожалуй, приеду. Но спеху нет. Вы садитесь, пожалуйста. Не угодно ли кофею?» Левин посмотрел на него, спрашивая взглядом, смеется ли он над ним, но доктор и не думал смеяться. «Знаю-с, знаю», — сказал доктор, улыбаясь, — «я сам семейный человек, но мы, мужья, в эти минуты самые жалкие люди. У меня есть пациентка, так ее муж при этом всегда убегает в конюшню. Но как вы думаете, Петр Дмитриевич, вы думаете, что может быть благополучно? Все данные за благополучный исход. Так вы сейчас приедете, сказал Левин со злобой, глядя на слугу, вносившего кофе. Через часик. Нет, ради бога. Ну, так дайте кофею напьюсь. Доктор взялся за кофей. Оба помолчали. «Однако турок-то бьют решительно. Вы читали вчерашнюю телеграмму?» — сказал доктор, пережевывая булку. «Нет, я не могу», — сказал Левин, вскакивая. «Так через четверть часа вы будете?» «Через полчаса. Честное слово!» Когда Левин вернулся домой, он съехался с княгиней, и они вместе подошли к двери спальни. У княгини были слезы на глазах, и руки ее дрожали. Увидав Левина, она обняла его и заплакала. «Ну что, душенька Лизавета Петровна?» — сказала она, хватая за руку вышедшую им навстречу с сияющим и озабоченным лицом Лизавету Петровну. «Идет хорошо», — сказала она. «Уговорите ее лечь, легче будет». С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все свои мысли и чувства, твердо, не расстраивая жену, а напротив, успокаивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять, и ему это казалось возможно. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости и помоги», вздыхать и поднимать голову кверху, и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было, а прошел только час.